Мнение о том, что немецкий национализм возник из идей немецкой философии, распространилось благодаря авторитету Джорджа Сантаяны. Однако Сантаяна признает, то, что он называет немецкой философией, не тождественно философии в Германии, и что большинство интеллигентных немцев придерживаются взглядов, к которым немецкие философы отнеслись бы с полнейшим презрением. С другой стороны, Сантаяна утверждает, что главный принцип немецкой философии заимствован, несомненно, у философов других стран. Получается, что эта нечестивая философия имеет чужестранное происхождение и не разделяется большинством интеллигентных немцев. Утверждение Сантаяны сводится к констатации факта, что некоторые немецкие философы, бывшие приверженцами доктрин иноземного происхождения, отвергнутых большинством интеллигентных немцев, заложили интеллектуальные основы нацизма. Но он не объясняет, почему эти идеи, пришедшие в Германию извне и отвергнутые ее мыслящим большинством, породили нацизм именно в Германии, а не в других странах. Потом опять в связи с Фихтой и Гегелем он говорит: «Это философия откровения, наследие иудаизма. Она не могла бы исходить из наблюдений за жизнью и природой, как это было с философией Греции или Ренессанса. Это рационализированная протестантская идеология. То же самое и с равным основанием можно сказать о доктринах многих английских и американских философов». Согласно Сантаяне, главным источником немецкого национализма является эготизм. Эготизм не следует путать с природным эготизмом или самоутверждением, присущим всем живым тварям. Эготизм, если и не утверждает открыто, то предполагает, что источник силы и бытия находится внутри, что воля и логика по праву всемогущи, и что ничто не должно контролировать волю или совесть, кроме самой воли или совести. Но эготизм, если использовать этот термин в соответствии с определением, данным Сантаяной, представляет собой исходный пункт философии Адама Смита, Рикардо, Бентама и обоих Милли, отца и сына. Однако британские ученые из своего главного принципа не сделали выводов нацистского характера. Они создали философию либерализма, демократического правления, общественного сотрудничества, доброжелательства и мира между народами. Существенными чертами немецкого национализма являются не эгоизм и эготизм, а его представление относительно методов достижения высшего блага. Немецкие националисты убеждены, что существует неразрешимый конфликт между интересами отдельных народов и содружества народов, охватывающего весь мир. Эта идея также возникла не в Германии. Это очень старое мнение. Оно господствовало вплоть до эпохи Просвещения, когда вышеупомянутые британские философы развили фундаментально новую концепцию гармонии между правильно понимаемыми интересами всех людей и всех наций, народов и рас. Еще в 1764 году никто иной, как Вольтер, мог небрежно заметить в статье «Отечество» своего философского словаря: «Быть хорошим патриотом – значит желать, чтобы твое сообщество приобрело богатство посредством торговли и власть посредством оружия». Ведь очевидно, что страна может получить выгоду только за счет интересов другой страны и может быть победоносной, только заставив другие народы страдать. Это отождествление результатов мирного сотрудничества между людьми и взаимного обмена товарами и услугами с результатами войны и разрушения является главным пороком нацистской доктрины. Нацизм – это не просто эгоизм или эготизм, это эгоизм и эготизм, введенные в заблуждение. Это повторение давно опровергнутых заблуждений, возврат к меркантилизму и возрождение идей, которые Герберт Спенсер называл милитаристскими. Короче говоря, это отказ от либеральной философии, которую сегодня уничижительно именуют философией манчестерства и лассе-фер. И такие идеи, к сожалению, характерны не только для Германии. Вклад немецкой философии в зарождение нацизма был совсем иным, чем принято думать. Немецкая философия всегда отрицала этическую доктрину утилитаризма и социологию сотрудничества между людьми. Немецкая политология так и не смогла понять значение общественного сотрудничества и разделения труда. Не считая Фейербаха, все немецкие философы высмеивали утилитаризм как убогую систему этики. Для них основой этики была интуиция. Звучащий в душе мистический голос учит человека тому, что есть добро и что есть зло. Нравственный закон – это узы, налагаемые на человека для блага других или исходя из интересов общества. Они не понимают, что каждый человек лучше служит собственным, правильно понимаемым, то есть долгосрочным, интересам, когда следует правилам морали и своими действиями способствует функционированию общества, чем когда поддается соблазну действовать в ущерб обществу. Таким образом, они так и не поняли теорию гармонии интересов и чисто временный характер жертв, когда человек отказывается от ближайших выгод, чтобы не создать опасность для существования общества. По их мнению, цели отдельного человека и цели общества находятся в неразрешимом конфликте. Они не видят того, что нравственным следует быть не для пользы государства, общества или кого-то еще, а прежде всего для своего собственного блага. Этические доктрины немецких философов гетерономны. Примечание. Гетерономная этика выводит нравственность из независящих от воли действующего субъекта причин. Такими внешними причинами могут считаться законы государства, заповеди религии, а также такие мотивы, как личная заинтересованность и желание добра другим людям. В отличие от этого, Иммануил Кант утверждал, что гетерономная этика, объясняющая мораль из внешнего по отношению к ней начала, не в состоянии выявить специфику морали. Примерами гетерономной этики являются учения о религиозной природе нравственности, гедонистические, эвдемонистические, утилитаристские концепции морали, выводящие ее содержание и веление из воли Бога принципа наслаждения, счастья, пользы. Этим под мораль подводятся, по мнению Канта, чуждые ей основания. В противовес господствующей до него традиции Кант провозгласил полную автономию морали, то есть ее ниоткуда не выводимый, доопытный, априорный и самодавлеющий характер. Мораль выступает у Канта как самозаконодательство практического разума, формулирующего цели и принципы нравственного поведения. Нравственное поведение может быть таковым только тогда, когда мотивировано исключительно уважением к нравственному закону и независимо от внеморальных побуждений, себелюбия, страха перед Богом, перед законом, стремления к счастью, удовольствию или выгоде. Оценку различных видов этики, кантианской, социалистической и так далее, Мизес дал в своей книге «Социализм». Сам Мизес был сторонником утилитаристской этики. Конец примечания. Некая мистическая сущность велит человеку быть нравственным, то есть отказаться от собственных эгоистических интересов ради интересов более высокого, благородного и могущественного бытия, то есть ради общественных интересов. Тот, кто не понимает, что законы морали служат интересам всех и каждого, и что не существует неразрешимого конфликта между личными и общественными интересами, тот не способен понять и того, что нет неразрешимого конфликта между различными коллективными образованиями. Логическим следствием его философии будет вера в неустранимый антагонизм между интересами каждого отдельного народа и всего человечества. Человеку приходится делать выбор между преданностью своему народу и верностью человечеству в целом. То, что всего полезнее для великого международного сообщества, причиняет вред каждому отдельному народу и наоборот. Но, добавляет националистически настроенный философ, только народы представляют собой истинные коллективные сущности, тогда как концепция человечества как такового – – это иллюзия. Концепция человечества – это дьявольский дурман, состряпанный еврейскими создателями христианства, а потом западными и еврейскими философами-утилитаристами, чтобы ослабить арийскую расу господ. Первый принцип нравственности – верно служить своему народу. Отсюда следует хорошо все, что наносит ущерб расам, которые упрямо противятся немецким притязаниям на мировое господство. Это очень уязвимая логика, и легко продемонстрировать ее слабые места. Нацистские философы отлично сознают, что не в силах опровергнуть учение либеральной философии, экономики и социологии средствами логики. Поэтому они прибегли к полилогизму.